бояре приговорили. Гришку Талицкого с 5 товарищами казнить смертью, других бить кнутом и сослать в Сибирь. Тамбовского епископа Игнатия, растриженного, сослать в Соловки, в тюрьму. Князь Хованский умер до окончания дела под караулом. Талицкого казнили. Стефан Еворский написал книгу против его учения под заглавием «Знамение пришествия Антихристова». Но, как обыкновенно бывает, книгу читали те, которые и без нее не верили, что Петр — Антихрист. А в низших слоях народа книгу Стефана не читали, и мысль об Антихристе не умирала в людях, страдавших боязнью нового. В 1704 году в Симонове монастыре хлебенный старец Захария говорил: «Талицкий ныне мученик свят». Вот ныне затеяли бороды и усы брить, а прежде сего этого не бывало. Какое это доброе! Вот ныне проклятый табак пьют. В Волонецком уезде после службы церковной шел такой разговор между священником и дьячком. Дьячок: «На Москве ныне изволил государь летопись писать от Рождества Христова 1700 года, да платья носить венгерские, священник. Слышал я волости, что и Великого Поста недели убавлено, и после Светлого Воскресения и Фоминой недели учнут по вся межговенья в среды и пятки мяса и млека ясти во весь год». Дьячок: «Как будут эти указы присланы к нам в погосты, и будут люди по лесам жить и гореть, пойду и я с ними жить и гореть». Священник: «Возьми меня с собою, знать, что ныне житье к концу приходит». Ладожский стрелец Александр на дороге из Новгорода в 1704 году встретил старца, который говорил ему: «Ныне службы частые, какое ныне христианство? Ныне вера все по-новому. У меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Про государя говорил: «Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, латыш. Поста никогда не имеет. Он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы. Писано об нем именно в книге валаамских чудотворцев, и что он головою запрометывает и ногою запинается, и то его нечистый дух ломает. А стрельцов он переказнил за то, что они его еретичество знали, а они стрельцы, прямые христиане были они бусурманы, а солдаты все бусурманы, поста не имеют. Прямого государя христианского царя Иоанна Алексеевича извел он же льстец. Ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят, да в кудрях борды бреют». Стрелец заметил: «Вот ныне и не иноземец, и русский, Александр Данилович Меньшиков, видишь, как пожалован от государя». Старец отвечал: «Просто ли он пожалован? Он не просто живет, от Христа отвергся, для того от государя имеет милость великую, а ныне за ним беси ходят и его берегут». Стрелец заметил: «Государь от царского родился колена». Старец отвечал: «У него мать была какая царица? Она была еретица, все девок родила». О себе старец объявил стрельцу: «Я живу в Заонежье, в лесах, ко мне летней дороги нет, а есть дорога зимняя, и то ко мне ходят на лыжах». После бродобрития особенно сильное неудовольствие возбуждали повторительные указы о перемене платья. 4 января 1700 года объявлен был именной указ: «Боярам и окольничим, и думным и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьяком, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским на Москве и в городах носить платья венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием. В марте 1700 года Курбатов писал царю, что надобно возобновить указы, хотя с пристрастием о венгерских кафтанах и о перемене ножей, потому что народы ослабевают в исполнении и думают, что все будет по-прежнему. 26 августа прибиты были по городским воротам указы о платье французском и венгерском, и для образца повешены чучелы, то есть образцы платью. В 1701 году новый указ. «Всяких чинов людям, московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяне, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме духовного чина и пашенных крестьян, носить платье немецкое, верхнее саксонское и французское, а исподнее — камзолы и штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки немецкие, и ездить на немецких седлах. А женскому полу всех чинов, также и попадьям, и дьяконицам, и церковных причетников, и драгунским, и солдатским, и стрелецким женам и детям их, носить платья и шапки, и кунтуши, а исподние быстроги и юбки, и башмаки немецкие ж, а русского платья и черкесских кафтанов, и тулупов, и азямов, и штанов, и сапогов, и башмаков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать, и в рядах не торговать. Сослушников указа в воротах целовальники берут пошлину, с пеших по 13 алтын по 2 деньги, с конных по 2 рубля с человека. Мастеровым людям, которые станут делать запрещенное платье, указ грозил жестоким наказанием. Мы уже говорили прежде о смысле преобразования наружности русского человека, преобразования, решительно закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимущественно о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий полусонный азиатец носит длинное спальное платье.